Призрак в парче. Рассказ. На рекламных листовках, на обложках журналов и в газетах с завидной регулярностью мелькает реклама продукта под названием ССС. Еще больше разжигает любопытство расшифровка этой загадочной аббревиатуры – спасительный соус Сары. Изюминка, придуманная Сарой Брэк для привлечения искушенных гурманов. Ее муж, наборщик текста в провинциальном журнале, сколотил на этом целое состояние для них. Он начал довольно скромно, рекламируя соус в отведенных ему колонках, а Сара, арендуя подходящее помещение в городе, лично занималась приготовлением своего кулинарного изобретения. Рекламные объявления читались, соус оценили по достоинству, и, как круги на воде, его известность распространилась по всему миру. Через 20 лет мистер и миссис Брэк стали почти миллионерами и, превратив свой бизнес в общество с ограниченной ответственностью, вышли на пенсию, чтобы насладиться легкой и комфортной жизнью в преклонные года в Алистон-Холле. Компания ССС действительно была успешной, и на этот раз жизнь наградила супругов по заслугам. Они были совсем не похожи на миллионеров из сфер торговли или литературы. Не горели желанием попасть в высший свет и не беспокоились о том, как бы выставить на показ свое богатство. Мистеру Брэгу, конечно, пришлось поработать над своей прирожденной неотесанностью, чтобы добиться успеха, но его жена Сара так и осталась простым поваром, каким и была, когда корпела на кухне в Алистон-Холле. Теперь она проводила время в гостиной и могла бы, несомненно, стать настоящей леди, если бы захотела. Но ее сердце всегда оставалось верным кухне, и она по-прежнему частенько туда захаживала. Она навсегда осталась необразованной, грубоватой, добросердечной женщиной, преданной своему дому и мужу. Я, как никто другой, может, кроме Хелен, знал, как она прекрасна. Мы оба были без ума от нее, как и сам мистер Брэк. Они были типичными мистером и миссис Боффин. «Но кто же я?» — спросите вы, и кто такая Хелен? Что ж, я тот, кто рассказывает вам эту историю. Джеффри Вичамп, холостой выпускник Оксфорда и личный секретарь мистера Брэга. Когда я покинул Баллиол, мой отец, потерпев неудачу в бизнесе, так серьезно отнесся к потере денег и репутации, что умер от разбитого сердца и присоединился к моей матери, уже давно отошедшей в мир иной. Оказавшись сиротой, без гроша в кармане и без профессии, я стал искать работу. Я откликнулся на вакансию секретаря. Таким образом, я познакомился с мистером Брэгом. В течение последних 3 лет я присматривал за его делами. Писал его письма, консультировал его как мог и вставал между его слишком доброй душой и голодной ордой охотников за деньгами. Он со своей стороны относился ко мне скорее как к сыну, чем как к работнику, получавшему зарплату. За что я бесконечно ему благодарен. Такая удачная работа и такой добрый друг приходят в жизни не к каждому. И, конечно, Хелен. К ней относится как к дочери и наследнице дома, что вполне понятно, ведь она родилась в Алистон-Холле. Когда сэр Ральф Алистон умер, он оставил своего единственного ребенка без копейки, поскольку его образ жизни был расточителен. Алистон-Холл был продан, а вырученные средства пошли на погашение ипотеки и оставшихся долгов. Так что у Хелен, бедной беспомощной девушки, не оставалось иного выбора, кроме как стать гувернанткой. Но Сара Брэк вскоре все изменила. Она помнила Хелен еще ребенком, и когда Холл был куплен за деньги, заработанные с помощью ССС, она разыскала сироту и настояла на ее возвращении. «Будешь мне как родная дочь, раз Господь не подарил нам с моим дорогим Дже своего ребенка», — объяснила она. «Конечно, я не леди, дорогая моя, и у меня никогда не могло быть такой дочери, как ты, но мы сделаем такую видимость, дабы следовать условностям общества». Разве могла Хелен отклонить такое щедрое и доброе предложение? Так она вернулась в свой родной дом, и мистер и миссис Брэк сделали все возможное, чтобы ее проживание там было комфортным. Так получилось, что я был молод, Хелен совершенно очаровательна, и мы полюбили друг друга, к большой радости, если можно так сказать, наших покровителей. В конце концов, было решено, что я стану мужем Хелен, а она должна рассчитывать на получение неплохой прибыли от ССС. «И если бы я могла дать совет мистеру Бошину, — сказала миссис Брэкси, я и от счастья, — я бы сказала, что вам следует взять имя и герб Палестона, ведь Хелен имеет на него право. Так что, когда мы умрем, старинная семья останется на своем месте, которое принадлежало им бог знает сколько лет». «Только подумайте о предках, которые станут вашими», — ликующе воскликнула миссис Брэк. «Там же целая толпа всякой знати. Все они были рыцарями или баронетами. Это же чудесно, не так ли?» Я согласился, что это хорошо, и с согласия Хелен, точнее, по ее безумному желанию, пообещал достойной паре взять имя Алистон, когда поведу последнюю наследницу семьи к алтарю. Так обстояли дела, когда возник призрак. И мне кажется, в тот момент на всем свете было не сыскать четырех более счастливых людей. Но леди Мариан все испортила. Леди Мариан, так звали призрака. Она была грузинской красавицей пару сотен лет назад. Шуршала в шелковой парче посреди якобитских заговоров. Ее муж предпочел короля Георга королю Джеймсу, и желание сохранить его голову и имущество сподвигло ее принять эту же сторону. Но оказалось, жизнь леди Мариан была пронизана интригами, и она сделала Алистон Холл центром своих хитросплетений, которые включали в себя полуночные визиты священников и иезуитов, французских эмиссаров от его величества в Лондоне и угрюмых сквайров, проклявших ганноверцев. Сэр Уолтер Алистон, будучи ревнивым мужем, равно как и верным подданным, не одобрял шалости своей жены и обвинял ее в использовании политики для маскировки интриг, представляющих угрозу его и ее чести. Леди, имея тонкую душевную организацию, отвергла обвинение и поклялась никогда больше не говорить со своим мужем. Это привело его в еще большую ярость, и он начал как никогда пристально следить за ней. Однажды вечером он увидел какого-то джентльмена в маске, покидающего ее покои. Не колеблясь ни секунды, он пронзил его сердце рапирой. Но, сорвав маску, он с ужасом обнаружил, что жертвой была сама леди Мариан, замаскированная для какого-то выхода. Умирая, она прокляла его и заявила, что будет преследовать его и его потомков вечно. «И она сдержала свое слово», — сказала миссис Брэк, закончив рассказывать историю. «Когда сэр Уолтер умер, она проходила по картинной галерее за ночь до этого. Она всегда приходит в знак того, что кто-то из семьи должен умереть. И я слышала, что ее видели незадолго до того, как отец Хелен отошел в мир иной. А когда леди Алистон умерла, дав жизнь своей прекрасной девочке, я сама лично видела призрака». «Чепуха, миссис Брэк. Призраков не бывает», — возразил я. «О, вы не правы. Они есть. Говорю вам, я в трезвом уме и светлой памяти видела, как леди Мариан скользила по картинной галерее в парче и туфлях с высокими каблуками, точно такие же, какие носила при жизни». «Вы видели призрака с тех пор, как купили Алистон Холл, миссис Брэк?» «Не дай бог, мой дорогой, ведь если леди Мариан придет снова, это будет означать смерть Хелен, она же последняя из семьи». Миссис Брэк с суеверием, присущим необразованным людям, твердо верила в дурную весть, которую несет призрак. Поэтому я ничуть не удивился, когда, вернувшись из месячного отпуска в Швейцарии, незадолго до Рождества, обнаружил, что она крайне встревожена из-за того, что ее байки воплотились в реальность. За две недели до моего возвращения леди Мариан в парче, туфлях, на высоких каблуках, с тростью и всем прочим дважды видели в картинной галерее, каждый раз в полночь. Миссис Брэк была уверена в том, что это предвещало смерть Хелен, и, будучи неспособной сдерживать свои эмоции, заразила весь дом своими страхами. Ни один слуга теперь не входил в длинную галерею, как ее называли, после наступления темноты. И даже мистер Брэк, каким бы скептиком он ни был, стал невольно задумываться о том, что это все могло значить. Сама девушка выглядела не так хорошо, как до моего отъезда на каникулы. Она была бледна, худа и необычайно тиха. В ее глазах был нездоровый блеск. После того, как миссис Брэк поделилась со всеми этой историей и заявила о своем намерении пригласить священника, чтобы изгнать призрака, я остался в гостиной наедине с Хелен. «Моя дорогая, вы выглядите больной», — сказал я, обняв ее. «Надеюсь, вы не верите во всю эту ерунду». Она вздрогнула. «Я не знаю. И домработница, и дворецкий видели призрака. Миссис Брэк постоянно говорит об этом, и я действительно начинаю думать, что в этом есть доля правды». «Ерунда. Чепуха. Все эти разговоры и суета заставили вас нервничать и ухудшили ваше самочувствие, не так ли, дорогая?» «Да, Джеффри, я прекрасно себя чувствовала, пока не появился этот призрак». Я ясно понял, как обстоят дела. Хелен была чувствительна и очень взволнована, и глупые разговоры миссис Брэк довели ее до такого нервного состояния, что это отразилось на ее нежном теле. Она никогда не была сильной девушкой, но всегда была здоровой. Очевидно, именно беспокойство подкосило ее состояние. Меня больше не удивлял тот факт, что Алистоны умирали, когда, по слухам, появлялась леди Мариан. Члены этой семьи имели слабые нервы, поэтому я понял, что если не постараюсь изгнать этот дух, если он существовал на самом деле, то Хелен может серьезно заболеть и даже умереть. «Хорошо, что я вернулся», — сказал я мистеру Брэгу, когда Хелен удалилась переодеться к ужину. «Она умрет, если не прекратить эти разговоры». «Я согласен, полностью согласен с тобой, Джеффри. Но что ты предлагаешь?» «Я разоблачу обманщика». «Но откуда ты знаешь, что это обман, Джеффри?» «Я в этом уверен. Скажите мне, вы видели призрака?» «Слава богу, нет. Я не трус, Джеффри, но меня в эту галерею ночью ничем не затащишь. Я не видел призрака, но Парсонс и миссис Джексон видели». «Или думают, что видели». «На самом деле они видели кого-то другого, одетого как леди Мариан, поверьте мне. Или страдают от галлюцинаций. Я знаю точно, что Парсонс не выпивает». «О да, и даже если бы выпивал, миссис Джексон нет. Она не пьет ни капли, насколько мне известно. Нет, дело не в алкоголе, я уверен». «И они оба заявляют, что видели призрака?» «Да, они даже поклялись в этом». «Значит, здесь какой-то обман. Если я поймаю человека, который задумал это я, сделаю из него настоящего призрака. Вы позволите мне заняться этим вопросом, мистер Брэк?» «Конечно, Джеффри. Я просто ждал, когда ты вернешься. Узнай, что не так, и выбей все это из головы моей старухи. Она впадает в такие истерики по ночам». «Неудивительно, что Хелен выглядит так плохо. Поверьте, все призраки перевелись, когда изобрели газ. Думаю, мне удастся доказать вам, что эта призрачная леди Мариан на самом деле из плоти и крови». «Все же она может оказаться настоящей», — с сомнением заметил мистер Брэк. «Я верю, что многие старинные роды имеют своих призраков, чтобы те провожали их в загробный мир. Кроме того, кто же может такое подстроить?» «Именно это мы и должны выяснить». Но это оказалось не так легко. Я допросил миссис Джексон и Парсонса самым доскональным образом. Они подтверждали историю друг друга с такой правдоподобностью и таким количеством деталей, что не оставляли сомнений в своей честности. Очевидно, они видели даму в парче в картинной галерее, но, конечно, это не мог быть посетитель с того света. С этого момента начинается неясность. Я был уверен, что это чей-то злой трюк. «О, вы можете смеяться, сэр», — сказала миссис Джексон. Она была упрямой старушкой. «Но я вас уверяю, что видела призрака своими глазами. Я проходила через длинную галерею из комнаты мисс Алистон, и в лунном свете шла она, цок-цок-цок, в туфлях на высоких каблуках. Я отчетливо слышала шелест ее платья, и когда она проскользила мимо меня, я почувствовала запах ее духов, подобный высушенным розовым лепесткам. Это бесспорно была леди Мариан, точно такая, какой я видела ее на портрете в галерее. Я упала в обморок, мистер Бошен, сэр, а когда пришла в себя, она исчезла». Признаюсь, мне от этого стало немного не по себе. В этот момент Парсонс подхватил историю. «Я не терял сознание, сэр, я же мужчина», — начал он. «Но по коже пробежали мурашки, когда она проскользнула мимо. Я смотрел на нее, не в силах отвести взгляд, и отчетливо видел ее в лунном свете. Потом она внезапно исчезла, где-то около портрета музыканта в конце галереи». «Что вы делали в длинной галерее в такое время, Парсонс?» «Шел из комнаты хозяина, сэр. Он сильно простудился, и я принес ему немного рома и воды. Ноги моей больше не будет в этой галерее, ни за какие богатства в мире. Это был призрак, так и знайте». «Действительно?» — осведомился я, явно показывая своим тоном, что не верю в это. «Позовите слуг, Парсонс». Через несколько минут все слуги в доме были собраны. Они слились в одну безликую толпу. Многие из них сбежали бы из Алистон-Холла, если бы это место работы не было таким хорошим. Я также предполагаю, что они чувствовали себя комфортнее, держась вместе. В свободной манере я обратился к ним с пылкой речью об их, как я выразился, беспочвенных страхах. «Господа, вы взрослые люди», — продолжал я. «Я удивлен. Как вы можете верить в такую чушь? Кто-то из вас сыграл злую шутку, и я выясню, кто это, так что будьте начеку, я всех предупреждаю». Конечно, они запротестовали, но этого следовало ожидать. «Тем не менее», — продолжил я, — «имейте это в виду. Я сам буду стоять и наблюдать в галерее с заряженным револьвером, и если этот призрак появится, он почувствует вкус пороха. Я не позволю, чтобы ваши хозяева и мисс Алистон испугались глупого трюка». Все снова запротестовали. Я распустил их, и многие ушли с румянцем на щеках. Затем я поднялся наверх, чтобы переодеться к ужину. Когда я поднимался, то заметил симпатичную, робкую на вид молодую женщину, чье лицо я не узнал. Она с беспокойством посмотрела на меня. Что-то явно ее тревожило. «Кто вы?» — резко спросил я, остановившись перед ней. «Джейн Риордан, сэр», — ответила она кротким голосом. «Я здесь новенькая». «Кем вы работаете здесь?» «Горничная, сэр. Ох, пожалуйста, скажите, сэр, вы действительно думаете, что призрак существует?» «Нет, глупенькая, мертвые никогда не возвращаются в этот мир». «Но как же, сэр? А Энорская ведьма и дух Самуила, сэр?» «О, вижу, ты глубоко религиозна. Но мы не будем обсуждать эти легенды. Надо просто смотреть на эти истории как на чудо и не бояться». Она вздрогнула и с беспокойством оглянулась через плечо. «Я ужасно боюсь, сэр, и не отрицаю этого. Я попрошу хозяйку отпустить меня». «Ты не попросишь ни о чем подобном», — объявил я самым уверенным тоном. «Твой уход послужит сигналом для общего бегства. Ты останешься здесь, как разумная девушка, пока вся эта тайна не прояснится». «О, сэр, думаете, что-то прояснится?» «Конечно, и свинцовая пуля мне в этом поможет. А теперь продолжай свою работу и не глупи». Я видел только один способ, как справиться с ситуацией, поэтому говорил с девушкой более резко, чем в обычной обстановке. Кроме того, она раздражала меня. Она казалась полностью поглощенной страхом и могла заразить паникой остальных, хотя ситуация и без этого казалась гнетущей. Я пошел переодеваться в не очень хорошем настроении. Отсутствие у мистера Брэга здравого смысла в этой ситуации поразило меня. Обычно он был хладнокровным, рассудительным человеком, что подтверждалось тем положением, которого он достиг. Но в данный момент, очевидно, он также нервничал и был расстроен, как и все женщины. Казалось, появление призрака было уже слишком для него. Это выбило его из колеи. В сложившейся ситуации он был беспомощен, как ребенок. Я полагаю, что во многом его беспомощность можно списать на отсутствие должного образования. К тому же его жена не прекращала разговоры о сверхъестественном, которое, казалось, прочно завладело ею. Она ни на минуту не переставала говорить об этом, и я полагаю, что даже самый рассудительный человек в конце концов попадет под ее влияние. Казалось, мистер Брэк тоже начинал терять рассудок. Я был рад, что вернулся так своевременно. Даже если я пока не мог пролить свет на этот вопрос, я мог заняться разрешением ситуации с холодной головой и непредвзятыми суждениями. Миссис Брэк продолжала свои разговоры о призраке, появление которого, как ей казалось, вполне соответствовало традициям. Это было поразительно, какое количество легенд она накопила. Призраки без головы, призраки церковных дворов, призраки в доспехах, звенящие цепи и ощущение присутствия духов, которых, по ее словам, нельзя было увидеть, но можно почувствовать, и это было еще ужаснее. Все это она рассказывала самым подробным и жутким образом. Хелен вздрогнула, мистер Брэк покачал головой, и, должен признаться, даже мне было не по себе. Старушка, казалось, настолько погрузила нас в атмосферу сверхъестественного, что когда уголь выпал из камина, Мы все подпрыгнули, а она взвизгнула. Положение вещей было ужасным, особенно учитывая, что это происходило накануне Рождества. Я спросил ее о Джейн Риордан. Мой вопрос, к счастью, сменил тему разговора, и оказалось, что миссис Брэк могла многое сказать об этой молодой женщине. «Ах», — сказала она, — «у нее печальная история, мой дорогой. Ее отец и мать были моими коллегами, когда я была здесь поваром. Фамилия была другая, потому что это уже фамилия мужа. Крейки, так мы называли их. Генри и Лизу Крейг, дворецкого и домработницу». Хелен с интересом подняла взгляд. «Генри Крейг?» — спросила она. «Это же тот человек, который украл драгоценности моей матери». «Тот самый, дорогуша. Ох, он был плохим, это правда, прикидывался невинной овечкой. Лиза всегда говорила, что он умрет, опозорив ее. И так и случилось». «Были ли драгоценности найдены, миссис Брэк?» «Нет, Джеффри, их не нашли. Моя леди обнаружила однажды утром после бала, что они исчезли, когда дом был полон гостей. Вся шкатулка была украдена, стоимостью не менее 5 или 6 тысяч фунтов. И уцелело только то, что она надела на бал. Кого только не подозревали в том, что они пробрались в комнату и украли их. Но никто не думал, что это сделал Крейг». «Я тоже что-то слышал об этой истории», — заметил мистер Брэк. «Его поймали, когда он продавал браслет, не так ли?» «Да, так и было. Он получил разрешение навестить умирающего друга в Лондоне, старый хитрец. А его друг был на самом деле скупщиком в ломбарде, и мы сообщили полиции, когда узнали браслет на рекламной листовке. Крейг был арестован и отправлен в тюрьму на долгие годы. Там он и умер, но от него ничего не добились. Где он спрятал драгоценности, никто не знает, и никто никогда не узнает, мои дорогие. 20 лет прошло с тех пор, как их украли». «А как Джейн Риордан оказалась здесь?» — спросил я. «Ее мать умерла не так давно и просила отправить ее ко мне, дорогуша. Лиза и я родились в деревне и жили здесь годами, работая экономкой и поваром. Не могу сказать, что мне она сильно нравилась. Она была хитрой и часто обманывала, но я не думаю, что она имела отношение к краже драгоценностей. Он был достаточно подлым и без нее, и вполне мог провернуть это сам. Когда он умер в тюрьме, Лиза написала мне, и я послала ей деньги, чтобы она могла воспитать Джейн. Затем Джейн вышла замуж за плохого мужа, который ушел от нее. И когда Лиза умерла, девушка пришла сюда и попросила меня помочь ей ради матери. Так что я взяла ее в качестве младшей горничной. Думаю, что она глупа, Джеффри, но достаточно честна». «Но она кажется очень взволнованной». «Неудивительно. Все дело в этом жутком призраке», — воскликнула миссис Брэк, оглядываясь. «Вот что я тебе скажу, Джей. Если ты не пригласишь священника, чтобы изгнать этого духа, я покину дом, так и знай». «Успокойся, старушка. Посмотрим сначала, что получится у Джеффри. Сегодня вечером он будет на страже в длинной галерее». «Ах, Джеффри, призрак настигнет тебя». «Призрак получит дозу свинца, миссис Брэк. Если вы услышите выстрел, не пугайтесь». «Но ты не можешь стрелять в призраков, Джеффри. Они же духи, дорогуша. Сквозь них даже можно смотреть». «Не думаю. Я лично никогда не видел призраков. Но этот вполне осязаем, я точно знаю. Скажите, миссис Брэк, а что-нибудь стало известно о драгоценностях?» «Нет», — сказала Хелен, прежде чем старуха смогла ответить. «Я помню, как отец всюду искал их и предлагал большую награду. Он тоже навещал Крейка в тюрьме, но тот отказался говорить, что он с ними сделал, а миссис Крейг уверяла, что ничего не знает. Вот уже много лет о них ничего не известно». «Интересно, знает ли что-нибудь о них Джейн Риордан?» «Думаю, нет», — уверенно сказала миссис Брэк. «Лиза была честной женщиной, насколько я знаю, и девочка кажется достаточно искренней. Если бы у них были эти драгоценности, они бы не жили в бедности». «Тем не менее, Крейг мог сказать жене, где их спрятал». «Нет, Джеффри, дорогой. Она бы пришла к моей леди или сэру Ральфу с ними и получила бы деньги за то, что вернула их обратно. Если бы она знала что-то, то сказала бы это ради себя. Она была бедна, сильно нуждалась. Джейн рассказала мне страшные истории об их жизни». «Я сам расспрошу Джейн», — подумав, сказал я. «Если драгоценности удастся найти, они очень подойдут Хелен». Хелен рассмеялась, и миссис Брэк улыбнулась. «Если она здесь ради драгоценностей, я покажу ей, где раки зимуют, не так ли, Джей?» «Пусть только попробует», — сказал мистер Брэк. «Но я бы хотел видеть тебя более радостной и здоровой, моя дорогая». «Боюсь, этот призрак ужасно расстраивает мои нервы», — сказала Хелен. «Что ни делай, я не могу не думать о нем». «Ох, Джей, может, стоит принести немного святой воды и разобраться с этим?» — взмолилась миссис Брэк. «Никакой святой воды. В моем доме не будет никаких священников, Сара. ССС никогда не будет откармливать священнослужителей, если есть другой выход. Ты меня удивляешь». «Она просто перенервничала, мистер Брэк», — сказала Хелен, вставая. «Действительно, я думаю, что все мы перенервничали из-за этой ужасной леди Мариан. Пойдемте спать, миссис Брэк, я поднимусь с вами». «Тебе придется остаться со мной на всю ночь, дорогуша», — прошептала старуха. «Потому что, мне кажется, ночная стрельба Джеффри из пистолета будет не лучше, чем появление призрака. Ты собираешься не спать всю ночь, Джей?» «Нет необходимости», — вставил я. «Я могу остаться на страже в одиночку. Когда мистер Брэк услышит выстрел, он сможет выйти ко мне, если захочет». «О, я сразу прибегу», — твердо сказал старик. «Я не боюсь плоти и крови. Мне не нравятся другие вещи. Тем не менее, какому бы миру ни принадлежало это существо, совершенно точно мы должны положить конец этому. Если ты не поймаешь его, Джеффри, мы закроем дом и уедем за границу. Я сам начинаю чувствовать страх, и у меня не так много энергии, чтобы справляться с этим». «Хорошо, позвольте попытаться изгнать это существо, мистер Брэк. Если я не смогу это сделать, мы поступим так, как вы говорите. Хелен умрет, если так будет продолжаться». «Господи, ты же не думаешь, что призрак пришел за ней?» «Нет, это какой-то трюк, говорю вам. Позвольте выяснить это». Мистер Брэк с сомнением покачал головой и, в свою очередь, тоже удалился спать. Оставшись один, я начал осматривать дом с лампой в одной руке и револьвером в другой. Я осмотрел все двери и окна и обнаружил, что они надежно заперты. Я заглянул во все комнаты, от подвала до чердака. Все они были пусты. Было совершенно ясно, что кроме обитателей дома никого не было. Тогда я направился выслеживать призрака. Еще недавно шел снег, но тогда ночь была морозной и ясной. Яркая луна рассеяла тьму, все вокруг было ясным и светлым, как днем. Длинная галерея растянулась на всю длину западного крыла. С одной стороны ряд высоких окон хорошо освещал картины на противоположной стене. Их было достаточно много, но Алистоны никогда не были настоящими ценителями искусства или придирчивы в выборе, чтобы приобретать шедевры. Портреты предков Хелен представляли для меня наибольший интерес. Их было много, начиная с эпохи Тюдоров, и они представляли собой лучшие работы мастеров. Они были встроены в дубовые панели с позолоченными рамами и представляли одно целое со стеной. В дальнем конце галереи находилось витражное окно, и сквозь него лился лунный свет, отбрасывая разноцветные узоры на полу и на портретах. Я остановился перед портретом леди Мариан Алистон. Наверняка она была очень красивой женщиной и одновременно якобитским заговорщиком, сильная телом и духом. Здесь ее изобразили с высокой и статной фигурой, гордое выражение ее смуглого лица — бросала вызов обществу, а в тончайших белых руках она сжимала трость. В платье из богатой парчи с драгоценностями на шее и руках, в красных туфлях на каблуках и в высоком головном уборе того времени она выглядела настоящей королевой и, несомненно, двигалась и вела себя так же. Я мог представить, как эти властные брови хмурились при упоминании курфюрста. Я мог представить, как эти сжатые губы произносят проклятие ее мужу, совершившему такой промах. В этой прекрасной мертвой женщине было что-то, что напоминало мне Беатрис Эсмонд, наполненная радостью жизни и рожденная, чтобы доминировать силой красоты и интеллекта, все же она потерпела неудачу, как и героиня Теккерея. Но Алистон умерла более благородно, в расцвете сил, не дожив до печальной старости. Если бы рапира сэра Уолтера не поразила ее гордое сердце, она смогла бы быть Сарой Дженнингс. Сама судьба прервала ее жизнь. Теперь ее печальным предназначением было являться дурным предзнаменованием тем, кто носил ее гордую фамилию. Я отчетливо мог представить ее гнев, если бы при жизни она узнала, что ее прекрасный призрак опустится до того, чтобы напугать старую повариху и ее плебейского мужа. Какая ирония судьбы. Но вся эта преамбула ни к чему не приводила. Хотя я был на страже галереи до рассвета, я не увидел призрака. Было очень холодно, на моем посту было неудобно, а мои усилия были тщетны. Леди Мариан не появилась. Я даже не слышал шелест ее юбок, тем более не видел ее лица. И когда я спустился на завтрак после часа сна, я мог полноправно посмеяться над суеверностью своих друзей. «Как я и думал, Парсонсу и миссис Джексон призрак просто привиделся», — сказал я. «Леди Мариан слишком мудра, чтобы вернуться на место своей гибели». «Ах, но она не появляется каждую ночь», — возразила миссис Брэк. «Подожди, Джеффри, она еще заставит твою кровь стыть в жилах». «Она не появится, пока знает, что вооруженный наблюдатель следит за ней, миссис Брэк». «Ты все еще веришь, что это трюк, Джеффри?» «Если призрак леди Мариан не просто плод воображения Парсонса и миссис Джексон, я все еще верю, что это обман». Обман это был или нет, но все мои бдения были напрасны. Ночь за ночью в течение двух недель я ждал в этой адской галерее призрака, который так и не пришел. Тем не менее, несмотря на разочарование, я не мог избавиться от ощущения, что во всем этом скрывалась какая-то загадка. Вполне возможно, что мое публичное объявление о стрельбе по так называемому «призраку» испугало человека, который, как я искренне верил, переодевался им. Придя к такому выводу, я пошел по другому пути и снова собрал слуг. «Я наблюдал в течение 14 ночей», — сказал я, — «и ни один призрак не напугал меня, поэтому я полагаю, что мистер Парсонс и миссис Джексон были обмануты собственным воображением. Нет никакого призрака, так что можете успокоиться». Со своей стороны, и это было самым важным моментом в моей речи, я не собираюсь больше наблюдать за ним. Если леди Мариан придет снова, некому больше на нее смотреть. Теперь уходите, и я больше не желаю слышать эту чушь». Дворецкий и экономка оба были возмущены моими выводами, но они понимали, что нет смысла протестовать открыто, и ушли с остальными слугами, чтобы поворчать втайне. В воздухе царило спокойствие, и миссис Брэк начала набираться смелости. Хелен тоже стала более веселой и менее нервной, что еще раз доказывало мою версию причин ее недуга. Мой здравый смысл изгнал призрака, но не раскрыл тайну. Решив разобраться до конца, я продолжал наблюдать за происходящим в галерее. Но никто не знал о моих бдениях, даже Хелен. Так что если бы пришел обманщик, он или она, кто бы это ни был, то обнаружил бы там меня. Две или три ночи галерея была пуста, как и две недели до этого. Но на четвертую ночь удача улыбнулась мне, а вместе с ней и призрак. Было около полуночи, и свет, сияющий сквозь прозрачное стекло боковых окон луны, отражающийся от снежных просторов, сделал галерею почти такой же светлой, как днем. Я спрятался за занавеской посредине галереи и, периодически проваливаясь в сон, смотрел в лабиринт теней и серебряного сияния. Внезапно в абсолютной тишине я услышал слабый звук. Это был стук каблуков, шелест шелковых юбок. И через мгновение под окном я увидел призрака. Он появился из ниоткуда, и, должен признаться, это шокировало меня. Конечно, это была леди Мариан. Я оказался достаточно близок к ней, чтобы разглядеть. Она стояла там, в высоком головном уборе и с тростью, в роскошном парчевом платье. Именно так, как была на портрете. Я мельком увидел ее лицо, чего было недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, совпадает ли оно с изображением. Но фигура выглядела безусловно такой же. Я сидел совершенно неподвижно, смотрел и ждал, держа палец на спусковом крючке револьвера. С цокающим звуком, описанным миссис Джексон, она прошла по галерее. Трость стучала. Длинный шлейф шуршал по полу, лунный свет отражался на богатых оттенках парчи. Она не подошла ко мне, а держалась рядом с семейными портретами, перебирая рамки и протягивая бледную руку к картинам. Время от времени она останавливалась и, наклонив голову, внимательно рассматривала лица портретов. Затем она заскользила назад, двигаясь быстрее. Я поднялся, возможно, слишком неосторожно, и, должно быть, издал какой-то шум, потому что, прежде чем смог поднять револьвер, чтобы прицелиться, призрак вздрогнул, быстро отступил к окну и исчез. Да, на моих глазах она исчезла, Я поспешил к тому месту, где видел ее в последний раз, но ничего не мог найти. Если она не провалилась сквозь пол или не прошла сквозь стену, то я понятия не имел, куда она пропала. Мог ли это быть настоящий призрак? Нет, мой разум отвергал такое предположение. Вне всякого сомнения, это был человек из плоти и крови. Кто-то из обитателей дома, кто отдаленно напоминал леди Мариан. Я был более чем когда-либо озадачен. На следующее утро я пересказал все мистеру Брэгу. Конечно, он тщательно скрывал мою историю от своей жены и от Хелен. Они только начали приходить в себя, и было бы бесполезно снова их пугать, говоря, что я сам увидел призрака. Мистер Брэг же был очень взволнован этим кажущимся подтверждением загадки, и мне было как никогда сложно убедить его в том, что здесь не присутствовало ничего сверхъестественного. «Но что это может быть?» — спросил он. «Ну», — ответил я, — «у меня есть кое-какая идея, но в настоящее время я не уверен, что не ошибаюсь. Предлагаю постоять на страже со мной этой ночью, мистер Брэг, и вместе мы придумаем, как разоблачить призрака». «Вы думаете, он придет снова сегодня ночью?» «Не могу сказать. Возможно, нет. Может случиться так, что обманщик, кем бы он ни был, испугался и на некоторое время отложит дальнейшие действия. Это кто-то из обитателей дома, я в этом уверен. Когда я объявил, что буду следить, никто не появлялся. Но как только я сказал, что перестану наблюдать, появилась леди Мариан. Мы должны, не переставая, следить за ней, мистер Брэг, даже если она не появится в течение недели или более». Оказалось, что я был прав. Ночь за ночью мы скрывались за занавесом, я со своим револьвером, мистер Брэг с большим обеденным звонком, с помощью которого он намеревался разбудить весь дом, когда леди Мариан будет схвачена. Это продолжалось не менее 10 ночей. Затем я открыл свой план миссис Брэг и Хелен и устроил притворный отъезд из дома. Я отправился в Лондон с большими проводами и суетой. Но я вышел из поезда на первой же станции и тайно вернулся в Алистон-Холл. В 11 часов вечера мистер Брэг и я снова оказались в нашем укрытии. Это было в канун Рождества, в то время, когда, согласно легенде, призраки выходят из потустороннего мира. «Теперь», — прошептал я, — «призрак не настороже. Поверьте мне на слово, он или она придет, кто бы это ни был». Брэг промолчал, лишь сильнее схватился за ручку своего обеденного звонка. Вышло так, как я и ожидал. Вскоре после полуночи леди Мариан вновь появилась в том же облике, что и раньше. Я слышал стук зубов Брэга, когда он увидел привидение. Лунный свет был таким же ярким, как и в предыдущий раз, и леди Мариан, цокая, как и прежде, скользила по галерее. Она двигалась вдоль картины, перебирала рамки. Внезапно мы услышали ее радостное восклицание, и раздался скользящий звук, словно что-то отодвинулось назад. Портрет исчез, и на его месте появилась черная полость. Настал нужный момент. Я вскочил и, едва прицелившись, поднял свой револьвер, чтобы выстрелить, и в тот же момент Брэг энергично зазвонил колокольчиком. Послышался визг, и призрак ударился в бегство. В следующую секунду, как и в прошлый раз, призрак леди Мариан исчез, прежде чем мы смогли добраться до него. «Куда, черт возьми, она делась?» — воскликнул Брэг, который все еще истошно звонил в колокольчик. «Прошла сквозь раздвижную панель», — ответил я, предполагая, что за ней есть потайной ход. Я зажег лампу, и вокруг нас собралась толпа полуодетых слуг, которые переговаривались, шумели и топали, собираясь в галерее. Некоторые несли свечи, другие — клюшки и палки, но все были напуганы до полусмерти. И неудивительно, колокольчиком Брэга можно было разбудить мертвых. Затем пришли Хелен и миссис Брэг, одетые как полагается, так как обе ожидали сигнала, чтобы засвидетельствовать успех моего плана. И это был успех, даже больше, чем я смел мечтать. Как я уже сказал, картина, за которой исчезла леди Мариан, оказалась раздвижной панелью в стене, где был проход. Мы сразу же стали его осматривать. Внутри мы нашли железную шкатулку на замке, но мистер Брэг быстро справился с замком, и мы обнаружили, что в нем лежали ящики с бархатной подкладкой и подносы, заваленные роскошными украшениями. Золото, бриллианты, рубины, изумруды — все было свалено в кучу и блестело, как радуга. «Смотри, Хелен, вот давно потерянные драгоценности твоей матери. Так вот для чего пришел призрак леди Мариан. «Боже мой!» — воскликнула миссис Брэк, опускаясь на колени. «Смотри, дорогуша, все драгоценности моей леди, ты наденешь их на своей свадьбе». Но Хелен смотрела не на них. Она смотрела на меня взволнованным, не мигающим взглядом, а ее тело пробирало дрожь. «Джеффри, кто же призрак?» «Ты не догадалась? Джейн Риордан». «Невозможно. Разве она не здесь?» «Нет, мисс», — сказал Парсонс, оглядываясь на слуг. «Она не с нами». «О, Джеффри, я надеюсь, ты не стрелял в нее?» «Это послужило бы ей уроком», — воскликнул Брэк. «Но не плачь, моя красавица, она прошла через другую раздвижную панель. Давай, Джеффри, давай посмотрим. Пружинка механизма где-то в раме, мистер Брэк, я в этом уверен». Тут же десяток пар рук занялся прощупыванием рам, и вскоре мы натолкнулись на пружину в картине в дальнем конце галереи. Она бесшумно открылась, и я ступил в проход, а за мной последовал Брэк с лампой. Мы прошли по узкому тоннелю, поднялись по лестнице из каменных ступеней и, наконец, вышли через другую раздвижную панель в задней части дома. По пути мы подняли высокую трость, серый парик, головной убор и юбку из парчи. «Она раздевалась, чтобы сбежать», — кивнул Брэк. «Давайте пойдем в ее комнату. Знаете, у нее ведь отдельная комната. Попросила мою старуху оказать ей одну особую услугу, и ради Элизы Крейг получила, что хотела». Мы дошли до комнаты, она оказалась пустой, а на полу валялись последние детали маскировки. Подойдя к задней двери, мы обнаружили, что она открыта, и через нее Джейн Риордан исчезла в ночи, чтобы никогда больше не вернуться. Так я изгнал призрака леди Мариан. На Рождество за завтраком мы подробно обсудили волнительные события ночи. Миссис Брэк была вне себя от гнева на то, как Джейн Риордан обманула ее. «Интересно, как она узнала о драгоценностях моей леди?» — спросила она. «О, нетрудно догадаться», — ответил я. «Отец, наверное, сказал своей жене, где он их спрятал. Полагаю, он собирался забрать их сам, когда бы вышел из тюрьмы. Но он умер до истечения срока заключения. Однако сообщил об этом жене, и та, конечно же, рассказала Джейн, которая пришла сюда и попыталась разыскать их, маскируясь под призрака леди Мариан». «А Элиза, должна быть, рассказала ей эту историю, Джеффри. Мы часто говорили о призраке. Ах, какая злая женщина». «Но мне интересно, почему миссис Крейг, будучи бедной, не пыталась добыть драгоценности для себя? Она вряд ли стала бы ждать 20 лет, прежде чем сделать это». Это сказала Хелен, а я ей ответил. «Но я полагаю, что миссис Крейг либо боялась, либо не узнала от своего мужа, за какой картиной спрятаны драгоценности. Я думаю, все-таки второе, потому что Джейн, как я уже говорил, прощупывала картины на стене, перебирая рамы, чтобы найти ту самую. Вот почему она так часто появлялась в галерее. Если бы она знала, где тайник, одного визита было бы достаточно. Теперь я вижу, что она пыталась показать мне свой наигранный страх, чтобы отвести от себя подозрения. Глядя на нее, я никогда бы не подумал, что она окажется такой умной». «Ах, дорогуша», — сказала миссис Брэк. «Она вышла замуж за мошенника, и наверняка, услышав историю от Лизы, он надоумил ее пойти на это». «Полагаю, она принесла платье с собой?» «Скорее всего. И именно ради своего коварного плана сделала так, что у нее была отдельная комната». «Интересно, как она узнала о секретном проходе?» — поинтересовался Брэк. «Снова Лиза», — воскликнула его жена. «Она была здесь за несколько лет до моего приезда, как и Крейг. Полагаю, они нашли секретный проход вместе и использовали его, когда украли драгоценности. И теперь я вспомнила еще, мои дорогие, ведь ее мужем был актер. Ах, надеюсь, я никогда больше не увижу ее». «Да, слава богу, она исчезла», — заметил Брэк. «Не стоит устраивать скандал из-за нее. У нас есть драгоценности, и Хелен наденет их в день своей свадьбы». «И более того, мы избавились от призрака», — сказал я, улыбаясь. «Не думаю, что после этого вы сможете снова поверить в призраков, да, миссис Брэк?» «Нет, Джоффри, не смогу. Полагаю, призраком леди Мариан, которую я видела, был либо Крейг, либо его жена, одетая в платье. Нет, я никогда больше не поверю в призраков». И это была правда. Вот таким был наш рождественский призрак, который оказался вовсе не призраком. Но правдивое или обманчивое это появление привидения было очень кстати. Хелен получила рождественский подарок от своей матери. Вскоре после этих событий она надела украшения на нашу свадьбу. На следующее Рождество уже не было никакой мисс Алистон, а была очаровательная миссис Бошен. И не было никакого призрака. Леди Мариан в лице Джейн Риордан выполнила свою миссию, и мы никогда ее больше не видели.